Теперь оба держались за изрядно помятые листки. «Юра, что за шутки? Вы не ребенок. Я ведь договорился с вами. И, в общем-то, ну, для вас рассказ надо довести. Вот и все. Делайте, что хотите. Доводите, докручивайте. Сыпьте соль, перец». Платин опустил руку, повернулся, сделал три шага и хлопнул дверью. Аркадий Львович посидел несколько минут, успокаиваясь. Потом взял ручку в три стержня и принялся за работу. Имя Казя он заменил другим. Аня. Платин, кстати, не возражал против этого имени. Переименовал и героя. Слишком много Геннадиев стало на страницах наших журналов. Он выбрал созвучное Георгий. Посмотрев с минуту в окно, Аркадий Львович произнес медленно: «Так, так, кажется, он придумал, как приперчить пресноватый рассказ. Снять с него идиллическую фату. Для этого нужно всего-навсего выстроить маленький зигзаг в сюжете, в самом конце». У Платина рассказ кончался просто. Герои долго прощались, им было нелегко расстаться, но вот они разошлись. Увеличивается расстояние между ними, и каждого захватывает свое. Он торопится домой, зная, что жена волнуется всякий раз, когда он опаздывает. Казя едет на вокзал, садится в поезд и уже ощущает радость от скорой встречи с домом, мужем, детьми. Аркадий Львович придумал новый, совершенно неожиданный конец. Аня вовсе не едет на вокзал, как сказала Георгию. Нет, она отправляется на свидание к своему другу, который ждет ее у кинотеатра «Россия». Редактор чуть помедлил и добавил: «С уже купленными билетами». Заглавие он зачеркнул. Тут нужно другое. Пусть Платин придумает что-нибудь. Затем Аркадий Львович вызвал свою помощницу Касю Георгиевну. Полное ее имя было Кассиопея. И попросил позвонить Платину, согласовать правку.